Эпилог. Год спустя. «Птица-говорун отличается ангельским терпением», – каркнула мне под руку эта чертова птица. Вернее, не чертова, а Кайрова, ибо вывел сей болтливый экземпляр именно он. В своей третьей лаборатории, будь она неладна, вместе с хозяином. Впрочем, нет, хозяин – зверь особый, он нам еще пригодится. А вот его говорливому подарочку давно пора прорядить чешую. Да-да, именно чешую. Золотистую такую, с черными вкраплениями. Ну и неплохо бы пополнить словарный запас чем-нибудь помимо слегка видоизмененного репертуара из любимого мультика «Лин» в бытность просто Марии. Говоруна Кешу эта странная парочка подарила нам с Йеном на годовщину свадьбы, которой я, в общем-то, и готовилась, расхаживая в полупрозрачном пеньюаре по заметно преобразившейся за последний год берлоге моего любимого медведя. «Птица-говорун отличается умом и наблюдательностью», – похвалил сам себя Кеша, внимательно следя за тем, как я зажигаю одну за другой свечи на сервированном к праздничному ужину столе. «А еще зверским аппетитом и не менее зверским занудством», – проворчала, заканчивая приготовление. «Птица-говорун пойдет сегодня ночевать к Тинаре», – перебила я нашего нового питомца. И, посмотрев на Кешу, трогательно склонившего на бок голову, пояснила. «Не хочу завтра выслушивать отчет о твоих сегодняшних наблюдениях, мой перна-чешуйчатый друг». «Птица-говорун отличается ангельским терпением», — повторил свою любимую реплику подарок. «Это я отличаюсь ангельским терпением», — возразила ему, и, не став выслушивать очередное описание говоруна, ушла в смежную комнату переодеваться. Она была очень похожа на мою прежнюю спальню, интерьер которой я придумала сама. Даже подиум в шестом присутствовал, и большая тахта, и кресло. До сих пор помню, как была удивлена, увидев все это на пятый день нашей свадьбы. Как только умудрились ребята устроить все это за столь короткий срок, да еще и так, чтобы я ни о чем не подозревала. Конечно, то, что Эйдар, живший по соседству с Йеном, уступил ему свою комнату, переехав в свободную, облегчило задачу. Каменным элементалям всего-то и требовалось сделать дополнительную дверь в стене, замуровав при этом входную. И все равно я была поражена их оперативностью. Потрясающий подарок, неожиданный и полезный, особенно сейчас. Бросив на кресло снятое с вешалки платье, я посмотрела на большого плюшевого медведя, купленного в игрушечной лавке в первые дни моего пребывания в этом мире. Что ж, теперь у меня был другой мишка, большой и рыжий. А у этого мягкого чуда с пуговками и глазками скоро будет новая хозяйка. Ну, или хозяин. Взгляд скользнул по светлой мебельной обивке и замер на бледно-голубом коврике с вытканными желтыми звездами. Пройти мимо него на рынке я так и не смогла, хоть и решила не покупать ничего заранее. Еще 4 месяца, и на нем будет стоять качающаяся кроватка. Да и сама комната превратится в детскую. Всего-то 15 недель осталось подождать, и моя самая заветная мечта станет явью. Умный все-таки у меня муж, предусмотрительный, и жену порадовал кусочком личного пространства и себя наблюдением за моими разминками у шеста и нашего будущего малыша, собственным плацдармом для игр. Подумав о ребенке, я невольно погладила свой заметно округлившийся живот и счастливо улыбнулась. Почему-то казалось, что родится девочка, непременно рыженькая в папу и миниатюрная в меня. А вообще без разницы, лишь бы не пошла характером в тетю Тинару. «Птица-говорун хочет кушать», – донеслось из соседней комнаты, и я, закатив глаза, тихо взвыла. «Подарили нам Кешу только вчера, а сегодня мне уже хотелось его вернуть обратно. Вот только даренному коню, в смысле попугаю, в клюв не заглядываю. Даже если этот самый попугай сильно смахивает на уменьшенную копию птеранодона. Жуть крылатая, а не питомец. То ли дело мой рыж». Вот где по-настоящему ангельское терпение, умудряющееся уживаться с кошачьей наглостью и самым приятным для слуха мурчанием на свете. Лиловоглазый Керс когда-то выбрал меня, а я его, и за все это время мы ни разу не надоели друг другу. А говоруне такого сказать было нельзя. Одна радость. Тинке чешуйчатое чудо понравилось почти так же сильно, как и два ее горячо обожаемых котика, которых она выкормила после случайной гибели их мамы. Все, решено. Сплавлю ей Кешу насовсем. Пусть друг друга развлекают. Глядишь, малышка увлечется новой игрушкой. И Стортхэм, наконец, вздохнет спокойно, избавленный от объявленной год назад игры в кошки-мышки. Это случилось на моем девичнике. Сама не знаю, зачем повелась тогда на идею Тинары. Наверное, очень хотела веселого праздника, а не очередной сходки двух противоборствующих группировок, как это было в прошлый раз. В попытке примирить Амант с законными женами нордов, мы с Тиной капнули в кувшины с напитками слабо концентрированную настойку гильяна, сохранившуюся у сестренки еще из запасов тетки. И план наш действительно сработал. Женщины слегка поплыли, заметно подобрели и довольно быстро зарыли топор войны, предпочитая ему любимое для любой дамской компании обсуждение мужчин. И все было бы хорошо, если бы мое белокурое чудовище не подлило гильяна и в свой сок тоже. Трезвая Тинара – это бесенок в юбке, а пьяная – сам дьявол во плоти, да еще и с вилами, точнее с вилкой, которой девчонка стучала по столу, провозглашая тосты. За красавицу-невесту, то есть за меня, за собравшихся подруг, то есть за всех остальных, и за ту, кто покажет этим меченым, кто в доме хозяйка, то есть за нее. И дернул же лукавый Янину за язык, когда она на спор предложила моей расхорабрившейся сестренке укоротить самого вредного норда в Стортхэме. Остановить бы мне тогда это дурацкое пари, но я ведь тоже пила вино с капли гильяна. И мне, как и всем, было жутко весело и хотелось пошалить. Дошалились, идиотки. Наша пьяная мышка открыла охоту на кота в ту же ночь и для начала, вспомнив детство, подкинула ему в постель скользких ящериц, которых мы, кстати, ловили всем коллективом под стенами дома горы. Вернее, подкинула их одна из вивьер, оказавшаяся на моем девичнике. Из чувства солидарности и из любви к звонким монетам она бы ему туда и крокодила положила, не моргнув. Результат. Вместо жаркой ночи любви после мальчишника Кер получил порцию холодных ящерок, ползающих по его обнаженному торсу, истошно вопящую шлюху, прикинувшуюся испуганной, и кучу сбежавшегося на крики народа, включая и пьяно хихикающих нас. О, как же мне было стыдно на утро! А потом стало еще и страшно, потому что мерзкий Сай вытряс-таки из вивьеры, кто стоял за устроенным представлением. И месть его Тинари не заставила себя ждать. Он вынудил ее пойти учиться. Не вышивать крестиком и не музицировать, как подобает благородной Лефе, а метать кинжалы, фехтовать и охотиться с луком. Правда, прежде чем дошло до всего этого, девчонке пришлось потеть на ежедневных тренировках под руководством своего Ри. И Кер, в отличие от Йена, вовсе не жалел ученицу. А она, несмотря на мои просьбы бросить это все и извиниться перед Нордом, продолжала заниматься и устраивать ему разные мелкие пакости, как, впрочем, и он ей. Противостояние длилось где-то с полгода. Янина, как инициатор пари, принимала ставки, а я попеременно вела серьезные разговоры то с котом, то с мышкой. И последняя, в конце концов, сдалась. В смысле, сдала экзамен на рученице и, благополучно помахав ручкой своему придирчивому наставнику, уехала с Гремрилем и его женой к Эйдану Лефандри для улаживания мелких разногласий в деле поставки красных кристаллов в королевскую казну. Благодаря этому договору наша община получила особый статус и привилегии в обществе. И лефы все меньше отворачивали носы от меченых, так как видели в них уже не только уродов, а еще и перспективных женихов, которым благоволит сам правитель. И так Тина уехала. Как она выразилась, чтобы посмотреть столицу. На деле же эта не по годам ушлая лефа умудрилась найти себе воздыхателя, жаждущего ее руки, сердца и состояния, о чем и сообщила мне по возвращении. Я сказала мужу, он Керсаю. И вопреки нашим предостережениям начался второй раунд игры в кошки-мышки. Заместитель Гремриля припомнил моей сестричке всех разогнанных вивьер, часть которых она запугала, остальных подкупила, чтобы они перестали обслуживать одного конкретного норда, и сорвал ее намечающуюся свадьбу, используя те же методы. После этого мелкие пакости переросли в крупные, а Стортхэм стал зоной военных действий для двух идиотов. И ладно бы мышка так себя вела, она ведь по сути еще ребенок, Но коту-то уж под 30, а он все туда же. Ребята из общины, которые раньше ухлёстывали за Тинкой, теперь обходили ее по длинной дуге, опасаясь Кирсая. Разве что Эйд опекал малышку по-прежнему, но он относился к ней, как брат к сестре. Даже похищение своего Керса простил, наказав девчонку всего лишь недельным отлучением от Кирсарни. Ну а приезжие кавалеры, желавшие познакомиться с юной наследницей Ирсов, исчезали после первого же визита. Когда Тинару это все достало, она при свидетелях заявила, что либо этот псих сам на ней женится, и она с чистой совестью превратит жизнь супруга Витира в ад, либо просто его отравит и спляшет свадебный грильс со своим избранником на Керовой могиле. И вот тогда-то уж всем стало не до шуток. На следующий день Грэм вызвал к себе обоих и под угрозой изгнания из Тортхэма запретил им открыто враждовать на территории нашего общего дома. В конечном итоге конфликт вроде бы затих. Кер все больше пропадал на заданиях, Тинара возилась со своими котиками, а деньги со ставок пылились в сундуке Янины, ибо никто в этой идиотской игре так и не победил. «Птица-говорун хочет есть», — напомнил о себе не по размеру прожорливый Кеша. «Кишахр, назад кормила!» — крикнула я ему, скидывая с плеч пеньюар. «До вечера потерпишь, проглот!» Платье в стиле ампир с завышенной линией талии, проходящей сразу под грудью, как нельзя лучше скрывало уже заметный животик, почти теряющийся в складках тонкой ткани. Этот наряд я заказывала у той же портнихи, которая шила мне костюмы на свадьбу. И сегодняшний ее шедевр, как и год назад, был выполнен в черно-белой гамме с преобладанием первого. Лиф украшала серебристо-белая вышивка по краю глубокого выреза, который заканчивался рядом крошечных перламутровых пуговиц. В принципе, платье имело фасон халата, но было настолько красивым, что у меня язык не поворачивался так его называть. Надев вниз длинную сорочку с высокими разрезами до бедер, я накинула сверху свой практически невесомый наряд и принялась аккуратно застегивать пуговки, мысленно предвкушая, как они разлетятся сегодня по комнате, почти как тогда, в ночь после нашей свадьбы. По телу пробежала сладкая дрожь, ресницы опустились, а на губах расцвела отнюдь не невинная улыбка. Никогда не забуду тот заветный день, последний, в свадебной пятидневке Лефери. Белые стены храма на рассвете отливали золотисто-розовым. Огромный стеклянный купол, расположенный над главным залом, причудливо преломлял лучи восходящего светила, которые падали вниз разноцветным водопадом и словно подсвечивали диковинные цветы, стоящие в напольных вазах. Народу было много, гораздо больше, чем на праздновании помолвки в Стортхэме. Поглазеть на бракосочетание старшей дочки третьего Риля, Миригора, явилась и городская знать, и простые жители. Но я никого не замечала. Все присутствующие казались мне безликой толпой, пестрой и шумной, а потому не особенно приятной. Нервничала ли я, идя к алтарю? Безумно. Если бы ненадежная рука Касса, согласившегося отвести меня под венец по праву старого друга семьи и первого городского Риля, наверное, я бы позорно упала, не дойдя до цели. Забавно, что ровно через 5 месяцев седовласый Лев вел к этому алтарю уже свою дочь, Иванну, которая тоже выбрала в мужья меченого. Йен ждал меня на ступенчатом возвышении. Рядом с ним стояла в белоснежном наряде Виарилья и ободряюще мне улыбалась. Эта женщина в свое время дала мне кров и защиту, а еще парочку добрых напутствий, и я была ей очень благодарна за все. Сейчас же глаза ее сияли, и я не сомневаюсь, что она рада моему счастью. Иначе бы не стала верховная жрица рассветного храма проводить свадебную церемонию сама. А потом началось таинство. Сами по себе зажглись 1000 свечей в золотистых чашах подсвечников. Ярче засияли подземные букеты, став похожими на диковинные фонарики. Из каменной поверхности алтаря полупрозрачной тенью вспорхнула призрачная птица, облетела нас с Йеном по кругу и исчезла в сложенных лодочкой руках белой жрицы. Не знаю, спецэффекты то были, волшебство или массовый обман зрения, но более красивой брачной церемонии я и представить себе не могла. Речь Виарильи лилась словно песня, когда она возносила молитву верховному божеству Лефандрии. В этот мотив вплелись и наши с Йеном голоса, приносящие клятвы любви и верности на рассвете новой жизни. Тонкий серебристый браслет защелкнулся на моей руке. Парный ему обвил запястье Норда. Муж и жена вместе навсегда. В бедах и в радостях, в жизни и в посмертии. Грудь окатила приятная волна тепла, возвращая меня из омута волнующих воспоминаний к не менее волнующей реальности. «Медведь!» – муркнула я, беря в руки висящий на шее кулон. Осторожно повернула по часовой стрелке нагревшийся лиловый камень и, поднеся его к лицу, шепнула: «Ты где?» «Поднимаюсь наверх!» – донесся из кристалла чуть усталый голос. «Соскучилась?» «Очень!» Многозначительно сказала я и отключила связь. Благодаря Кайру мы двое стали счастливыми обладателями такого вот оригинального мобильного телефона с зоной покрытия на всю Лефандрию и ее пограничные земли. Так что теперь я могла не сходить с ума от неизвестности, когда мой рыжий Норд уходил на несколько дней в подземелье. В подзарядке это крайне полезное изобретение не нуждалось, как и зеркальный навигатор, так и оставшийся у меня после возвращения из похода. Иногда на него даже приходили письма и короткометражки из жизни Лин, предпочитающей по-прежнему обитать в подземельях, только теперь на правах подруги Бога, а не его сбежавшей игрушки. И каждый раз я вздрагивала от невольной ассоциации с видеотеррором Ред. Забавно, ведь эта очищенная от воспоминаний Элентри вполне может вскоре стать одной из обитательниц Тортхэма. Что ж, надеюсь, такое случится не скоро. Ну, или я ее просто не признаю в новом амплуа. Сменив домашние тапочки на туфли, я прошлась гребнем по чуть волнистым после косы волосам, которые на травяных настоях и шампунях отросли почти до талии, и, крутанувшись перед зеркалом, одобрительно хмыкнула. «Птица-говорун хочет жрать!» – услышала обиженный тон. «А если покормлю, отстанешь?» – тяжело вздохнув, спросила Кешу. «Я наполнил его кормушку, Лер, не беспокойся». Вместо мини-версии чешуйчатого птеранодона ответил мне муж, и губы сами растянулись в улыбке. Резко развернувшись, я направилась в нашу общую комнату, но была поймана на пороге в такие родные и желанные объятия. «Устал?» – шепнула, обнимая супруга за шею. «Немного», – ответил он, целуя меня в ушко. «Сегодня привезли двоих новичков. Один ничего вроде, быстро освоился, а со вторым придется работать. Замкнутый парнишка, забитый, из неблагополучной семьи». Он говорил, продолжая удерживать меня на весу, а я смотрела, как хмурятся его темно-рыжие брови, делая резче вертикальную морщинку на украшенном роговыми наростами лбу. И все так же глупо улыбалась, чувствуя себя ужасно счастливой, а еще очень гордой, потому что этот невероятный Лев – мой муж. После того, как Эйдар сдал экзамен на нар ученика и выехал в столицу обучаться лекарскому делу, работы у Ри прибавилось. Но возможность получать образование по рекомендательному письму от правителя Лефандрии упускать было глупо. Да и свой профессиональный доктор Стортхэму точно не помешает, а то сплошные травники да самоучки. «Ты справишься с мальчиком», — сказала, когда медведь замолчал. «Но если нужна будет женская помощь, я скажу». Ян уткнулся носом в мою шею и, шумно вдохнув, прошептал, меняя тему. «Как же ты дивно пахнешь, маленькая!» «Как всегда!» – рассмеялась я. «Всегда дивно!» – не стал отрицать он. «Льстишь!» «Ничуть!» И снова поцелуй. Нежный, ласковый, легкий, когда губы скользят по коже, оставляя цепочку незримых следов, а дыхание согревает теплом. И глаза закрываются сами собой, сердце начинает биться чаще, а пальцы впиваются в широкие плечи мужа. Но нет, рано. «Йен!» – возмущенно воскликнула я, легонько оттолкнув Норда. «Я 2 дня Энни на кухне мешала работать, вместо того, чтобы помогать, как обычно. Ты просто обязан пойти и оценить все мною приготовленное. Наверняка ведь голодный». «Голодный», – охотно подтвердил рыжий, бережно ставя меня на пол, но при этом не отпуская от себя. «Очень голодный», – лукаво улыбаясь, мурлыкнул он, придерживая меня одной рукой за спину, а затем чуть склонился, чтобы задумчиво так протянуть пуговки, и медленно провел указательным пальцем по перламутровому ряду. Судя по выражению его лица, он тоже вспомнил про нашу брачную ночь, ну или про утро, когда мы собирали детали моего свадебного наряда по всей спальне. Наши взгляды встретились, и тело обожгло жаром предвкушения. В конце концов, отведать то, что я для него наготовила, Йен успеет и позже. Рывок, и мои ноги снова оторвались от пола, а спина прижалась к прохладной каменной стене. Объятия стали теснее, а страстные поцелуи растеряли всю свою нежность. Но, несмотря на сжигающее Норда желание, он все равно был со мной осторожен. Впрочем, как и всегда. Пуговица с тихим стуком покатилась по полу, его или моя. К ней вскоре присоединилась вторая, и я мысленно отметила, что такой процесс раздевания возбуждает еще сильнее. Поцелуи пьянили, а ласки сводили с ума. И мы обязательно бы продолжили, если б не громкий стук, сопровождаемый обреченным стоном Лааша. «Лучше откройте, а то вынесут к Итировой бабушке дверь и изгадят нам весь праздник». «Иль, это я! Открой немедленно!» – услышала я голос сестренки. «Вопрос жизни и смерти!» «Опять!» – поморщился мой муж, нехотя опуская меня на пол. «Опять!» – грустно улыбнулась я и пошла встречать гостью, на ходу поправляя платье. «Ну, подумаешь, вырез стал больше, всего-то на пару потерянных пуговиц». Белокурое чудовище вихрем влетело в нашу берлогу, стоило мне повернуть в замке ключ. «Нет, ты представляешь?» – заламывая руки, воскликнула она. «Он заплатил Марису, чтобы тот уехал из Меригора!» «Кто такой Марис?» Прислонившись спиной к Йену, поинтересовалась я, так как личность заплатившего в представлении не нуждалась. Собственно, эта самая личность вошла вслед за Тинарой и теперь подпирала плечом дверной косяк, демонстративно позевывая. «Мой новый воздыхатель», – чуть нахмурившись, заявила блондинка. «А старый где?» Я задумчиво почесала кончик носа, тщетно пытаясь вспомнить имя предшественника. После того, как слух о юной прелестнице с большим приданым прошел под Андрией, недостатка в поклонниках у малышки не было, и я даже перестала тревожиться по этому поводу, когда убедилась, что девочка дальше подержаться за ручки не заходит, но от внимания молодых людей получает большое удовольствие, или от раздраженного Кера. Кто этих кошек-мышек разберет? Как его там звали? Дис, кажется. Диспер! «Был неделю назад», – стряхивая изящными пальчиками невидимую пылинку со своего плеча, просветила меня Тина. Глядя на ее нежные ручки, сложно было поверить, что они легко обходятся как с метательными ножами и луком, так и щетками для чистки керсов. Следить за собой девочка умела, спасибо тете Грете. Хоть и что-то хорошее эта женщина сделала для семьи Ирс. «А позавчера я гуляла с Эйниром». «Ну и чего тогда переживать?» Поглаживая меня по плечам, сказал Йен. «Эйнир, Марис, завтра Марнир какой-нибудь знакомиться приедет, подумаешь». Кер мрачно посмотрел на друга. Потом заинтересованно на меня, и я, невольно смутившись, стянула на груди расстегнутое платье. Хоть после того памятного похода он больше и не делал поползновений на мой счет, воспоминания все равно сохранились. Да и неловко как-то стало. Все-таки ожидала увидеть одну сестрицу с жалобами, а они вдвоем явились, что ново. Вопросительно взглянула на темноволосого Норда, тот выразительно закатил глаза. А Тина тем временем продолжала. «Плевать на Мариса, дело не в нем. Просто этот псих», она обвиняюще ткнула пальцем в брюнета, «разгоняет всех моих знакомых. Уже даже Норды шарахаются, а мне 18 зимой. Я хочу выходить в свет, выезжать на балы, поехать учиться в столицу хочу, как Эйд», вывалила она и, судорожно вздохнув, замолчала. «Учиться?» заметно напряглась я. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, мелкая». «Я не мелкая», – возмутилась Лефа. «У меня совершеннолетие через год, а замуж и сейчас можно выходить». «С моего одобрения», – напомнила я ей правила опекунства. «Да какая разница?» – всплеснула руками Тинара. «Замуж можно, учиться нет? Это несправедливо». «Смотря чему учиться», – пробормотала я, обескураженная ее новой затеей. Перспектива отпустить это стихийное бедствие одну в столицу пугала. Разве что под крыло Кайдару. «Да чему угодно!» – отмахнулась девчонка и более спокойно добавила. «Я еще не определилась». «Ну, а в чем тогда вопрос жизни и смерти?» – снова вмешался в разговор Йен. «В выборе будущей профессии, что ли?» Он явно над ней подтрунивал, но Тина не замечала. «В том, что этот кот помоечный заявил, что никуда я из Тортхэма не уеду!» И обиженно поджав губки добавила. «Без него!» «А до завтра еще и никуда не пойду. А я не хочу с ним. Он мне и тут достаточно крови выпил. Хочу в столицу, к Эйду, вот». «А птица Говорун хочет пить», заявил объевшийся Кеша и неожиданно выдал. «И...» Мы все посмотрели на сидящее в просторной клетке существо. Паузу нарушил Кер, спросив. «Это еще что за дрянь у вас вякает? это Кеша!» – взвелась уже знакомая с нашей птичкой Тинка. «Сам ты дрянь, Кер, причем приставучая!» «Не я это начал», – мило улыбнулся ей Норт. «Ну так имей мужество это закончить!» – выделив предпоследнее слово, заявила Тинар. И, скрестив на высоко вздымающейся от волнения груди руки, уставилась на него. «Кешу нам подарили на годовщину свадьбы», – сказал Йен, насмешливо глядя на гостя. «Что?» – тот медленно моргнул, повернувшись к нам. «Сегодня?» «Угу», – подтвердил мой муж и многозначительно добавил. «Сегодня, Кер». «Я болван!» – треснув себя ладонью по лбу, заявил Сай. Совсем закрутился с этими поставками кристаллов и, бросив нам короткое «поздравляю», решительно пересек комнату, закинул обалдевшую от такой наглости Тину к себе на плечо и понес ее на выход. Очнувшись от удивления девчонка принялась колотить мужчину по спине, требуя вернуть ее на место, но тот не реагировал. «Куда ты меня тащишь, урод?» – донеслось из коридора. «Жениться! Ты же не хотел! Я не мог!» «Теперь смог, болван? Ну так я не хочу! У меня вся жизнь впереди, я поеду учи!» Голос ее оборвался, и мы, втроем считая Лаша, дружно метнулись к незапертой двери, чтобы посмотреть, чем на этот раз Кер заткнул мою сестру. Кляпом или клейкой лентой? Все оказалось куда интересней. «Раньше 18 разрешение на свадьбу не дам», глядя на яростно целующуюся парочку, проговорила я тихо. «Правильно», согласился со мной супруг. «Пусть пару месяцев подождут. Глядишь, еще и передумают». «Не передумают». Из груди моей вырвался обреченный вздох. Этого давно следовало ждать. Странно, что Кер так долго терпел. На него не похоже. «Он слово мне дал», признался мой рыжий интриган. «Это какое же?» Повернувшись в его объятиях, чтобы посмотреть в глаза мужа, спросила я. «На мальчишнике еще». Отчего-то смутился Йен. Он тогда напился и проболтался, что девочки из рода Ирс – его слабость. «А так как ты занята, и…» – поторопила я замолчавшего Норда. «Я, пользуясь привилегиями жениха, потребовал от него обещания. Не распускать руки в отношении Тинки до нашей годовщины?» – уточнила, с трудом сдерживая улыбку. «Примерно так», – кивнул рыжеволосой головой мой тихушник. «Мог бы и сказать», – пожурила я его. «Так он же тоже слово с меня взял», – горестно вздохнул муж, – «о молчании». «Птица-говорун, конечно, отличается ангельским терпением, но очень хочется пить», – послышалось за спиной. И Лаш, скосив на меня глаза, доверительно так предложил. «Лер, а давай ты подаришь мужу на годовщину жаркое из этой крылатой ящерицы?» «Нет, солнышко», – я хитро улыбнулась элементалю. «С готовкой на сегодня я закончила, но…» – взглянула на Кешу, потом на продолжающих целоваться Кера с Тинкой и уверенно произнесла. «Получат они мое разрешение, хоть завтра, но только с чешуйчатым подарком в придачу». 5 лет спустя. Я клала белые розы на каменную плиту. 1, 2, 3, ровно 6. В глазах стояли слезы, но губы улыбались. Я была счастлива и в то же время грустила. Но боли больше не было, нет. Одна лишь горькая радость от встречи, если так можно назвать визит на новгородское кладбище к ухоженной могилке, на памятнике которой изображено улыбающееся лицо моего отца. Не урода Бредриля, чтобы ему аукнулось на том свете, а моего настоящего земного папы. Идея с закрытием порталов на землю казалась мне идеальной лишь поначалу. Но шли годы, и тоска по дому становилась все сильнее. Я не хотела вернуться в свою прошлую жизнь, вовсе нет. Но мне очень хотелось проведать могилу единственного родного там человека. И в конечном итоге Кимазека, так и приклеилось к нему это прозвище, естественно, не без участия Лин, сдался. И за несколько месяцев восстановил портал. Потом еще долго его тестировал, создавал подходящую базу для нашего визита домой, внедрял к людям человекоподобных фирсов и прочее, прочее, прочее. И вот, наконец, заветный день настал. Мы втроем, я, Тинара и, собственно, Химера, отправились в кратковременное путешествие по памятным местам. Вернее, отправились мы с бывшей Марией, а Тинка просто увязалась за нами. Естественно, была еще и охрана из 4 фирсов, но речь, в общем-то, не о них. Одетые в черные закрытые платья, тонкие перчатки и шляпки с густой вуалью, закрывающие загримированные в нужный цвет лица, мы вышли летним днем на окраине города, сели в 2 ожидающие нас машины и разъехались в разные стороны. Химера отправилась прогуляться в обществе парочки клонов по своим делам, а мы с Синарой купили цветы и поехали на кладбище. Моя уже 5 лет как замужняя сестра была все таким же ребенком. Она вертела головой, прижималась носом к окнам и без конца тараторила, расспрашивая меня о незнакомом мире. Если бы Кер знал, фиг бы она с нами пошла. Но его поездка к Эйдану, на которого вот уже 3 года работал единственный в Лефандрии водный маг Таш, удачно совпала с нашей вылазкой. И Тинара, как Алиса в «Стране чудес», неожиданно оказалась в чужом мире. Роль же белого кролика в нашей сказке играл Кайр. Кладбище нас встретило ярким солнцем и тишиной. А я ведь уже и забыла, каким жарким бывает новгородское лето. Людей в этот час было совсем мало, и по большей части рабочие, занимавшиеся установкой памятников и оградок. Идя по нужному ряду в поисках заросшей могилы, я заметила сидящую на скамье женщину с маленькой девочкой на руках, и только, пройдя мимо, опомнилась. «Ильва?» – спросила, обернувшись. Женщина вздрогнула и подняла на меня взгляд. «Ильва?» – прошептала Тинара, вцепившись в мою руку, как в спасательный круг. «Так мы и встретились». Неожиданно, случайно, нелепо даже. И теперь нынешняя Валерия Бродская, теребя косичку непоседливой малышки, общалась с сестрой из прошлой жизни, а я общалась с папой. И пусть передо мной была всего лишь могильная плита с его портретом, пусть. Я все равно чувствовала, что он где-то рядом, в земле, в воздухе и в моем сердце. «Знаешь», — смахнув непрошенные слезы, улыбнулась я, «мне так много хочется тебе рассказать о моей жизни, о муже. Он удивительный. О твоих внуках, хотя они и не совсем твоей крови. Но мальчик такой же жизнерадостный, каким всегда был ты, а девочка рассудительная и добрая, взяв папу. О новой большой семье, которая приняла меня в другом мире, и о планах на будущее, но, наверное, не стоит. Просто знай, что у меня все хорошо. А у тебя, так уж вышло, теперь 2 дочери, я и она». Кивнула на скамью, где сидела Ильва с дочерью. Да и внуков, судя по всему, 3. «А еще знай, что я никогда тебя не забывала и не забуду, папочка. Слышишь? Никогда». Порыв ветра всколыхнул вуаль. На небе громыхнуло. И на белые розы упали первые капли дождя. А ведь совсем недавно светило солнце. «И я люблю тебя», — шепнула, размазывая по щекам соленую влагу. «Пора возвращаться», – скомандовал один из фирсов, одетый как телохранитель. Хотя почему как? Именно для этой цели их к нам и приставили. «Идем», – позвала я Тинару. И та, быстро поднявшись, помахала на прощание незнакомке, в теле которой жила душа ее настоящей сестры. Уходя, я шепнула 28-му Нефилину. «Спасибо». «За что?» – вскинула аккуратно выщипанную бровь та. «За то, что не бросила моего отца». И пошла следом за ускакавшей вперед блондинкой. «И тебе спасибо за сестру», — донеслось мне в спину. «Прощай». Уже в машине, переполненная впечатлениями малышка, рассказала мне, что Ильва уже 3 года замужем за каким-то чиновником и что растит пачерицу, которую любит как родную дочь. А потом, немного помолчав, спросила: «А мы еще сюда вернемся? Ну, хоть разочек?» И я, ненадолго задумавшись, тихо ответила: «Вряд ли».